4. Он был тихим человеком, думаю, еще и очень умным. Он с легкостью объяснял нам математику и все естественные науки. Я даже сейчас все помню. Все-таки именно благодаря ему я и решил в итоге стать инженером. Люди часто говорят сложно о простых вещах, но мало кто умеет понятно рассказать о сложном. Когда брат рассказывал о чем-нибудь, казалось, что ты можешь увидеть своими глазами, выпукло и объемно, как в его голове выстраиваются логические связи, четко и методично. Каждая мелочь была строго на своем месте. Неважно, о чем ты у него спрашивал, связь была легко отследить. Кроме того, брат никогда не общался с детьми как-то по-особому, иначе, чем со взрослыми. Дети всегда замечают, если кто-то видит в них равных. Поэтому он был очень популярен. Большинство взрослых обычно жалеют время на детей. Они готовы потратить на ребенка не больше 1/10 от всего своего времени. Соседи могут запросто уделить тебе 2 или 3 десятых. Стоило с ними заговорить, как они начинали высчитывать, удастся ли на этот обойтись 1/10. Если же ребенок задавал вопрос, ответ на который требовал чуть больше времени, то они паниковали и отталкивали его. Дети хорошо понимают, если на них жалеют время. Они начинают жаждать его еще больше и делают все, чтобы заполучить внимание взрослых. Обычно это приводит к обратному эффекту и неудаче, потому дети постепенно учатся не доверять взрослым и сдаются. Однако стоит чему-то произойти, как те же экономившие время родители и учителя говорят: «Не скрывай ничего, расскажи мне все». Не уделяя тебе своего времени, они стараются завладеть твоим? Неудивительно, что дети этому противятся. А брат не жалел своего времени. Возможно, потому что он не работал, и оно у него попросту было. Он был добрым, в нем не было ничего ненормального. Время от времени он заговаривал о чем-то странном, но это не было пугающим или зловещим. Он скорее был мечтателем, не от мира сего. Тем, кто скорее пострадает сам, чем ранит других, тем, кого задирают, а не задира. Говоря о науке, он был собранным и серьезным. Однако стоило ему отклониться от темы, как его взгляд начинал блуждать, словно он переносился в свои мечтания. Он почти не говорил о себе, увиливал от ответа, если его спрашивали. Действительно, за несколько недель до убийства он только и делал, что в одиночестве читал сутры и никого не принимал. Но я был упертым. Каждый день по пути из школы обязательно заглядывал к нему. В ответ на все мои уговоры и увещевания он лишь молча смотрел на меня грустными глазами. Глядя на него, я быстро сдавался и уходил. Да, он часто говорил о третьем глазе. Вдруг задумчиво начинал бормотать о том, что его можно раскрыть, обрести при должных тренировках. Мне все это было неинтересно, поэтому стоило ему начать, как я переставал слушать, ожидая, когда он закончит витать в облаках. Я почти ничего не помню. Зато прекрасно помню, как брат говорил о голосе. Он мог вдруг умолкнуть посреди рассказа, уставившись в потолок или в окно, а в ответ на мои расспросы отвечал, что слышит голос. Я говорил, что он, должно быть, ослышался, но брат лишь мотал головой и всегда с серьезным лицом добавлял: «Я слышу цветочный голос».